Глава 10. Эми. «Ради всего святого! Что сотворил с тобой этот парень?» Льюис едва не роняет ботинки, которые держит в руках. Его брюки закатаны, ступни облеплены песком. Брови приподнялись почти до лысины. Прежде чем я успеваю что-либо сказать, он опускается на колени перед открытой дверцей машины, чтобы наши глаза были на одном уровне. Я смущенно ощупываю виски и перекидываю мокрые пряди волос вперед, чтобы замаскировать припухлость. С чего начать? С оправданий или с объяснений? Жаль, нельзя уложить слова в стопку и проговорить все одновременно, как бутерброд. Первый ломтик хлеба. Простите, что привела фотографов. Второй ломтик хлеба. Подумаешь, синяки – это моя самая незначительная проблема. И между ними прослойка из вымученных улыбок. «Аманда, верно?» «Эми», — поправляю его я. «Аманда больше подходит той, которая держит свою жизнь под контролем. А я сижу в футболке всемирно известного художника, которая мне несоразмерно велика, лицом к лицу с его менеджером и думаю о бутербродах». «Ты упала?» — тактично спрашивает Льюис. «Нет-нет». Поспешно отмахиваюсь я и изображаю вялую улыбку, чтобы придать серьезность столь абсурдной ситуации. «Просто мяч угодил в голову!» Делаю вид, будто ничего особенного не случилось. Хотя это неправда. У меня выпал из памяти промежуток времени, когда Эзра перетаскивал меня с пляжа в машину. «Мяч!» Льюис морщит лоб, достает из кармана сложенный носовой платок и протягивает мне. На ткани вышита вычурная монограмма «Л-У-У». «Льюис Уолт Уитакер», — представляется он, заметив мой интерес к инициалам. Он жестом намекает, что нужно вытереть щеку, и я машинально повинуюсь. Кожа на виске уже довольно болезненно реагирует на нажим. Конечно, после ягод платок приобретет насыщенный лиловый цвет. Пятна не отстирать. Если бы я могла взять свои боли и страхи и раздать по капле на каждого, мир окрасился бы во все цвета радуги. Однако он по-прежнему черно-белый и пустой, потому что люди не желают ничего видеть и слышать и все меньше стараются понять заботы других. «Черничный сок», — объясняю я. «Если бы повернуть время вспять и заглянуть из кабинета Ричарда в будущее, в текущий момент», я бы с радостью согласилась еще раз отправиться за решетку, лишь бы сегодняшний день вообще не состоялся. «Черничный сок?» — повторяет Льюис. Очевидно, он совсем сбит с толку. «Волейбольный мяч угодил мне в голову, а Эзра решил приложить холод. Нашлись только замороженные ягоды». Льюис несколько мгновений поглядывает на меня недоверчиво и строго спрашивает: «Ты уверена, что нормально себя чувствуешь?» Я снова улыбаюсь. «Чепуха! По сравнению с тем, что случилось до того...» Я осторожно вдыхаю, набираясь мужества. И после второго вдоха объясняю. «Понятия не имею, откуда фотографы прознали про встречу. Словно из ниоткуда появились». «Не переживай!» Льюис кладет руку на мою дрожащую коленку. Прикосновение теплое и тяжелое. И я успокаиваюсь. Теоретически этот момент должен восприниматься необычно. Еще более необычно, чем предыдущие события. Ведь я не знаю этого человека. Однако его поведение каким-то образом растворяет комок у меня в горле и вызывает безумное желание оказаться в чьих-либо объятиях. Неужели Льюис на меня не сердится? Ну, или сердится меньше, чем Эзра? А как же соглашение? Как же статус? «Ты ничего не нарушила. Не волнуйся, мы что-нибудь придумаем. Для начала отвезем тебя домой. Кстати, где Эзра?» Я смотрю в сторону пляжа. Проследив за моим взглядом, Льюис поворачивает голову в том же направлении. «Легок на помине», — бормочет он. «Эзра как раз бежит к нам по выложенной из досок тропинке между шезлонгами и зонтиками». В черной одежде и с непроницаемым выражением лица он излучает довольно мрачную ауру. «И впрямь вампир», — думаю я, — «забавно». Тут мою несчастную больную голову посещает другая мысль. и сердце пропускает один удар. А что, если Льюис, увидев меня, предположил, что в состоянии моего лица повинен Эзра? Похоже, его неприятно удивили приклеившиеся к моей щеке ягоды. Или у меня воображение разыгралось? «Мы можем ехать?» — спрашивает Эзра, едва оказавшись в пределах слышимости. Он пробегает последние метры и, без комментариев, протягивает мне рюкзак и бутылку воды из пляжного кафе. Я торопливо откручиваю пробку, потому что умираю от жажды. Мое спасибо Эзра пропускает мимо ушей. Пока я пью, Льюис поворачивается ко мне спиной. Очевидно, в его взгляде сквозят невысказанные слова, поскольку Эзра, закатив глаза, достает из кармана ключи от машины и бросает своему менеджеру. Тот едва успевает их поймать, не дав приземлиться на асфальт. Эзра садится на пассажирское сиденье впереди меня. Льюис, покачав головой, захлопывает мою дверцу и кривит рот. Это не полуулыбка, а чистейшее непонимание. Приятно сознавать, что Эрза не только мне представляется загадкой. Вместо того, чтобы сесть в машину, Льюис некоторое время топчется на тротуаре, отряхивая с ног песок, и пытается надеть ботинки, не потеряв равновесия. При этом он опирается на стекло моей дверцы. Я рассматриваю папиллярные узоры на подушечках его пальцев. Фрейя уверена, что руки могут многое поведать о человеке. Поэтому я изучаю ладони Льюиса более внимательно. И ничего особенного не вижу. А вот у Эзры во время обеих встреч я замечала на пальцах краску. Всего пара брызг и крапинок. Впрочем, самое примечательное состоит в том, что душа его так же черна, как и лак, который он распыляет. «Где ты живешь, Эмми?» — спрашивает Льюис, усевшись за руль. «Хочешь отвезти ее домой?» Эзра смотрит на менеджера в недоумении, но не демонстрируя интереса. Тем более удивительно звучит его следующая фраза. «Разве ей не нужен врач?» «Совершенно не нужен», — встреваю я, хотя Эзра говорит не со мной, а с Льюисом. «Обо мне. И это при том, что я сама сижу рядом. Хочется собраться с силами и треснуть ногой по переднему сиденью. Вместо этого я в очередной раз усилием воли приподнимаю уголки губ и показываю на место ушиба. Это самая мелкая неприятность по сравнению с остальными, которые произошли со мной в последние дни». Никто не смеется. «Домой было бы чудесно», — добавляю я уже тише. Мне приходит в голову, что нужно им сообщить. Фрейя изучает медицину и всегда рада, когда я играю в пациентку. Однако они могут подумать, будто Фрейе нравится, когда мне плохо, и я также не верю, что Эзра с Льюисом действительно за меня переживают. Скорее решили подвести ради соблюдения приличий. Все-таки именно я уговорила Эзру согласиться на личную встречу, о которой прознали другие люди. Но как? Неужели я произнесла имя Эзры в кафе? Кто-то подслушал и навел на нас фотографов? Я пытаюсь вспомнить каждую фразу нашей короткой беседы в Рейзерс. Всех, с кем еще перебросилась хоть словом. И никого, кроме официантки, не припоминаю. Но откуда она могла узнать, что тип, сидящий со мной за столом, Эзра Авзел? И поскольку я уверена, что никому не проговорилось о месте нашей встречи, остается одно — за Эзрой следили. А я просто оказалась не в то время и не в том месте. Не потому ли Эзра заявил, что я тут ни при чем? Но почему он ничего не объяснил? Или, по крайней мере, не извинился за сцену в туалете? Сейчас вот, выставив локоть в опущенное стекло, смотрит в окно. Я его не понимаю. Признаться, я многих не понимаю. Однако, похоже, Эзру я понимаю меньше всех. Льюис тем временем печатает что-то на широком экране у приборной панели. Иконки вспыхивают одна за другой. «Построить новый маршрут?» — спрашивает механический женский голос. Я слегка подаюсь вперед. «Олбери-авеню. Апартаменты на углу Бейкер-роуд». Льюис кивает и еще раз нажимает на экран. «Маршрут отменен», — сообщает голос. Меню гаснет. «Я знаю, где это», — поясняет Льюис. Затем выезжает из парковочного кармана и убавляет радио. Эзра, никого не спрашивая, включил его на полную громкость. Все заднее сиденье машины усыпано песком. словно кто-то опрокинул гигантскую солонку. И эта солонка — я. К рукам и ногам прилипло бесчисленное количество песчинок. Мой взгляд снова устремляется вперед на Эзру, который глядит в зеркало заднего вида. Интересуется конкретно мной или просто пялится в пустоту? Эзра прищуривается. «Ты что-то притихла. Если тошнит, скажи сразу». «Меня? Нет, просто... Я притащила в машину кучу песка». «Я потом вытряхну коврики. Ничего страшного». Льюис откашливается и добавляет уже более благосклонно. «Эту машину то и дело приходится чистить. Эзра возит в ней аэрозольные баллончики с краской и вечно забывает их закрыть. Не бери в голову». «Ну что ж». Я поджимаю нижнюю губу и начинаю отковыривать от бутылки с водой мокрую этикетку. Мы сворачиваем на мою улицу, и в груди разливается облегчение. Почти приехали, однако Льюис сбрасывает скорость. «Эми», — говорит он, — и почему-то медлит. «Тебе следует кое-что знать. Я не хотел начинать этот разговор на пляже, чтобы не волновать еще больше. Но ты в любом случае узнаешь. Полагаю, тебе лучше также услышать от меня, что это абсолютное...» Он вдруг замолкает и крепче вцепляется в руль. В конце переулка, где находится мой дом, собралась толпа. Впереди как раз паркуются две машины со спутниковыми антеннами на крыше. «Вот дерьмо! Не останавливайся, проезжай дальше!» — кричит Эзра. Я словно попала в фильм жанра экшен. Хотя Льюис, как и Эзра до того, не ударяет по газам, а просто аккуратно сворачивает в сторону. Водитель машины позади нас, вероятно, и не заметил, что мы не включили поворотники. Мне требуется несколько секунд, чтобы осознать происходящее. И тут все становится на свои места.